Майк Гелприн. Смерть на шестерых. Часть вторая. Окончание. Лесь Бабич опустился на корточки, достал из-за пазухи потрепанную, перетянутую аптечной резинкой колоду карт и взглянул на рассевшуюся в метре напротив смерть. «Сыграем?» — предложил он. Смерть откинула капюшон. В пустых, высеребренных луной глазницах Бабичу почудилось удивление. «На что же?» — спросила смерть. Бабич сглотнул слюну, сорвал с колоды резинку, отбросил в сторону. «Я в жизни не верил попам», — сказал он. «Ни в рай, ни в ад, ни во что. Но получается, что раз есть ты, то и они тоже есть, так?» «Допустим», — усмехнулась смерть. «И что с того?» Олесь с трудом подавил внезапное желание перекреститься. «Ставлю душу», — выпалил он. «Если проиграю, гореть ей вечно в аду». Смерть задумалась. С минуту молчала, затем сказала: «У тебя и так немного шансов мимо него проскочить. Впрочем, такие вопросы решаю не я. Допустим, я соглашусь. Что же мне ставить?» «Девчонку ставь!» — дерзко ответил Бабич. «Играю душу против девчонки! В очко в один удар! Устраивай!» Смерть вновь усмехнулась. «У меня редко выигрывают», — сказала она. «Мало кому это удавалось. Почти, считай, никому. Но изволь, я подарю тебе шанс. Банкуй». Бабич принялся тщательно тасовать колоду. Татуированные перстнями пальцы скользили вдоль торцов, врезая карты одна в одну, опробуя их, ощупывая. По неровности на рубашке Олесь подушками пальцев определил пикового туза, счесал вниз. За тузом последовал бубновый король. «Срежь!» — протянул Бабич колоду. Смерть пожала плечами. «Мне нечем. Срезай сам». Олесь подрезал. Не отрывая от смерти взгляда, вслепую провел фальшсъем. Карты легли в руку в том же порядке, что и до срезки. Олесь стянул верхнюю, предъявил партнерше, рубашкой вверх опустил на траву. Стянул вторую, показал, уложил рядом с первой. «Еще». Третья карта упала на траву рядом с товарками. «Себе». Бабич заставил себя мобилизоваться. Сейчас от его ловкости зависело... Спроси его, он не сумел бы сказать что. Но больше, неизмеримо больше, чем 5 лет назад в бараке, когда играли на охранника. Олесь передернул, нижняя карта скользнула наверх. Бабич открыл ее, не глядя, сбросил на траву. Вновь передернул, открыл вторую, сбросил. «Очко», — объявил он. «Да?» — удивилась смерть. «Что ж, смотри, мои». Бабич рывком перевернул 2 черные семерки и 6 червей. 20! — осклабился он. «Лаша не пляшет!» Смерть не ответила, и Олесь опустил глаза. С минуту он с ужасом разглядывал свои карты. Гордо задравшего бороду бубнового короля и притулившуюся рядом с ним пиковую двойку. 12 очков, объявила смерть. «Ты проиграл, ступай». «У тебя тоже есть вопросы ко мне, старик? Или, может быть, просьбы?» Прокоп Лобань почесал пятерней в затылке. «Не по чину мне тебя спрашивать», — сказал он. «Тем паче просить». «Как знаешь, старик». Лобань потупился, помялся с минуту, затем решился. «Раз уж сама обратилась», — бормотнул он. «Василь, сынок мой, где он нынче?» Похоронка на Василия пришла на 2-й месяц от начала войны. А еще через 3 месяца не стало и Алевтины. Не проснулась поутру. Лобань схоронил жену, на следующий день заколотил избу и ушел партизанить. Василь был у них единственный. Поздний, тайком под образами у Бога вымоленный. Хорошим парнем рос Василь, крепким, правильным. Школу закончил на 1 пятерки, уехал в Ленинград, поступил там в политехнический. Большим человеком мог стать, инженером. Не случилось. В 37-м пришла бумага. Осужден к 10 годам за шпионаж и измену родине. Старый Лобань едва тогда не рехнулся на допросах в НКВД. Однако вновь образа чудодейственные помогли. Амнистию Прокоп с Алевтиной и Василию вымолили. «Забрала я твоего сына, старик», — сказала смерть. 2 года тому под Кингисеппом. Или ты не знал?» «Как не знать? Я не то спрашиваю. Где он? Ну, там, наверху». «Вот оно что», — протянула смерть. «То мне неизвестно. Те дела мне неведомы. Да и зачем тебе, скоро узнаешь сам». «Понимаешь, какое дело?» Лобань вновь почесал в затылке. «В тюрьме он сидел. Статья такая, что...» Старик махнул рукой. «Вот я и думаю, что если он туда угодил, к вашим, мы с ним тогда и не увидимся более. Мне-то у вас делать нечего, грехов на мне нет. Но если так стало, что у вас, Василек, я б тогда...» Старик замялся. «Что б ты тогда?» «Я б тогда... завтра, как меня заберешь, тоже к вам попросился». Смерть поднялась. Прокоп Лобань встал на ноги вслед за ней. «Не волнуйся, старик», — сказала смерть. И голос ее на этот раз не был бесцветен. Лобаню почудилось в нем даже нечто сродни уважению. «Я позабочусь, чтобы вы не разминулись. Поклонюсь кому надо». Миронов проснулся в 4 утра, ровно в то время, которое себе назначил. Привстал, огляделся, 5 минут вслушивался в предутреннюю тишину, затем бесшумно поднялся, безошибочно нашел путь к гнутой березе, под которой было сложено снаряжение, забрал рюкзак со съестным, закинул на спину, прихватил флягу с водой, нацепил на пояс. Постоял с минуту и сторожкими шажками двинулся назад к болоту. На востоке начинало светать, и Миронов ускорился. Добравшись до края топи, повернул на юг и двинул вдоль трясины с каждым шагом все быстрее и уверенней. А скользкую, утопленную в мох корягу Миронов споткнулся, когда был уже в 1/2 километра от ночной стоянки. Не удержав равновесия, полетел на землю лицом вниз. Успел подставить локти, сгруппироваться и смягчить падение. Предательски зазвенело, шлепнув о камень фляга. Миронов припал к земле и замер. По шее хлестануло внезапно острой болью. Подрывник мотнул головой, стряхивая источник боли. Наверняка острый обломок сука или ветку. Отползающую под лесной выворотень черно-зеленую болотную гадюку он так и не увидел. «Командир!» Олесь Бабич тяжело дышал, утирал со лба пот. «Слышь, командир!» «Чего тебе?» Докучаев привстал навстречу. «Красавчик свинтил!» «Как это свинтил?» Докучаев вскочил на ноги. «Когда свинтил? Куда?» Олесь не ответил. Развернулся и тяжело побежал от выдвижного поста к стоянке. Докучаев, бронясь на ходу, помчался за ним. На том месте, где укладывался вчера спать Миронов, сидела, сутулившись, смерть. «Ушел!» — ахнул Докучаев. «Ушел же!» «И жратву прихватил, гнида!» — откликнулся Бабич. Никуда он не ушел, тихо сказала смерть. От меня не уходит. Там он. Смерть махнула костлявой рукой на юг. Неподалеку. Миронов лежал, раскинув руки навзничь. Его некогда красивое, волевое лицо раздулось, превратившись в уродливую синюшно-багровую маску. «Ну, что делать будем?» Докучаев разложил на брезенте мины, растерянно переводя взгляд с одной на другую. «Кто умеет с ними обращаться?» Партизаны молчали. Опыта железнодорожных диверсий ни у одного из них не было. «Я видал, как надо устанавливать», — угрюмо сказал Каплан. «Этот показывал», — он кивнул на юг, туда, где нашел смерть Миронов. «Только сам ни разу не делал». «Значит, пойдешь на насыпь», — заключил Докучаев. «Остальные будут прикрывать. Сам-то не подорвешься?» «А если даже подорвусь?» — Левка пожал плечами. «Беда небольшая, с учетом...» — он быстро посмотрел на смерть, отвел взгляд. «С учетом некоторых обстоятельств». «Эти выбросьте», — велела неожиданно смерть, выпростав из рукава костлявое запястье и ткнув им в сторону прямоугольных фанерных ящиков с маркировкой «МЗД-2». «То замедленного действия мины. Их без навыка не поставишь. А эти пакуйте», — кивнула она на невзрачные белесые кубики с прикрученными по бокам батарейками. «Как заряжать, я покажу. Они простые. Провод, что из батарейки торчит, видите? Это замыкатель. Его надо выложить на рельсы, примотать к нему бечевкой. А саму мину прикопать снизу». «А ты откуда знаешь?» — изумился Докучаев. «Да насмотрелась», — хмыкнула смерть. «Когда всяких разных забирала». «Наших?» — уточнил Докучаев. «Всяких», — отмахнулась смерть. «В основном все же ваших», — добавила она миг спустя. Железные дороги вышли к трем пополудни. Последние километры преодолевали осторожно, след в след, а когда в просветы между ветвями стала видна насыпь, старый лобань вскинул руку в предупредительном жесте. Дальше он двинулся один, короткими перебежками от ствола к стволу. Добрался до опушки, присел. Раздвинув кусты можжевельника, выглянул наружу. Затем осторожно попятился и поманил Докучаева. Минут пять Докучаев водил окулярами бинокля вдоль уходящего вниз к железнодорожному мосту затяжного пологого спуска. Задержал окуляры на сбитом у крайнего пролета приземистом сооружении с жестяной крышей. Перевел дальше, посчитал покуривающих на лавке солдат, приплюсовал часовых, отметил собачий вольер, затем подался назад и сунул бинокль в футляр. «Взводы два будет», — прошептал он на ухо лобаню. «И похоже, кинологическое боевое подразделение в придачу». «Одна разница», — пожал плечами старик. «Будь там хоть рота, хоть дивизия, конец нам один». «Есть разница», — сказал Докучаев твердо. «Этих мы удержим, пока не подойдет поезд. Этих должны удержать. Пошли назад». Ночи дожидались километрах в трех от насыпи. За пять неполных часов по железной дороге прошло два эшелона. «Послушай!» Докучаев неожиданно дернулся, повернулся к смерти. «А ты нас как забирать будешь? Ко времени? Если ко времени, торопиться нам надо!» «Да нет!» Смерть ненадолго задумалась. «Не ко времени. Заберу, как получится». «Тогда ладно». К 10 стемнело окончательно, и Докучаев приказал выдвигаться. «Простимся, что ли?» — протянул Олесь Бабич. шагнул к Янке, обнял за плечи, привлек к себе. Та всхлипнула, уткнулась лицом в грудь. «Ты это...» Алис шмыгнул носом. «Не серчай, если что. Играл я вчера на тебя». «Как это играл?» — запрокинуло лицо Янка. «Обычно в карты. Вон с ней». Бабич кивнул на смерть. «Думал, отобью тебя у нее. Не вышло, фраернулся с тузом, двойку вместо него дернул. Знал бы, руки бы все поотрывал. И тебя не вытащил, и себя, считай, приговорил». «Как это приговорил?» «Да так. Неважно, пошли». Докучаев установил ручник, приладил диск, оставшиеся два прикопал в землю. Поодаль устроился с самозарядкой Токарева Лобань. Приладил магазин к трофейному шмайсеру и залег в можжевельнике Бабич. «Давай!» — обернулся Докучаев к Каплану. Ухватив мешок с минами, Левка протиснулся сквозь кусты. Отдышался и, волоча мешок за собой, полез на насыпь. Добрался до рельсов. Зубами развязал стягивающий мешок тесьму, на ощупь выудил мину. Отложил в сторону, выдернул из чехла нож и принялся рыхлить щебенку. Грунт не поддавался, был он жестким и твердым, свалявшимся, спекшимся от времени, утрамбованным тысячами пронесшихся поверху поездов. Левка выругался, упрятал нож в чехол, отомкнул от трехлинейки штык. С ним дело пошло быстрее. Лихорадочно работая штыком, как лопатой, и в кровь обдирая пальцы, Каплан наконец справился. Трясущимися руками нашарил мину, затолкал под рельс, освободил замыкатель. Теперь предстояло закрепить его на рельсе бечевкой, но проделать это Левка уже не мог. Не слушались сбитые в кровь пальцы. Каплан, стиснув в отчаянии зубы, застонал вслух от бессилия. Сидящая поодаль на шпалах смерть встрепенулась. Поднялась, заскользила по насыпи вниз. «Помоги ему, старик», — бросила смерть Лобаню. «Один не справится». Вдвоем им удалось закрепить мину, и Левка принялся делать подкоп для второй, 10 метрами выше по склону. Он уже почти закончил, когда донесся далекий, еще еле слышный звук приближающегося поезда. Докучаев вымахнул из укрытия, взбежал по насыпи и приложил ухо к рельсу. «Успей, должны успеть», — навязчиво думал Докучаев, нутром ловя исходящий из стали гул. В дюжине шагов от него старый Лобань лихорадочно крепил бечевкой вторую мину. «Успеваем», — с радостью подумал Докучаев. И в этот момент снизу от моста полыхнуло светом и донесся ляск. Вжавшись в насыпь, Докучаев приподнял голову и обмер. Вверх по рельсам бодро катила дрезина. Фонарные лучи с нее, описывая полукруги, освещали склон. Докучаева пробило холодным потом. «Через пару минут дрезина будет здесь. Подорвется на мине. С опорного пункта у моста успеют дать сигнал, и машинист приближающегося поезда затормозит». Докучаев вскочил на ноги и в ту же секунду увидел смерть, неспешно скользящую, плывущую по шпалам навстречу дрезине. Докучаев замер. Лязг дрезинных колес на рельсовых стыках казался ему грохотом, который производило, расшибаясь о грудину, его сердце. А потом лязг вдруг стих. Обшаривающий рельсы фонарный луч взлетел в небо, а затем закувыркался, покатился по насыпи мигающим белым пятном. Второй ткнулся в землю и умер. Секунду спустя лязг возобновился. Но теперь он был уже не тот, что раньше. Увесистый и бодрый, а дребезжащий, слабеющий и частый. Докучаев понял. То дрезина, катясь по инерции, уносила обратно к мосту мертвый экипаж. «Все», — тихо сказала Докучаеву, материализовавшаяся из темноты смерть. «Больше я ничего для тебя сделать не могу». «Спасибо». Гул поезда нарастал, близился, и Докучаев уже знал. Понимал уже, что дело сделано, и затормозить теперь не успеют. И что рявкнувший команду мегафону моста и завершившая эту команду автоматная очередь значения уже не имеют. «Назад!» — выпалил Докучаев, скатившись с насыпи. «Отходим!» Подхватив ручник, рванул вглубь леса. Метров 200 пробежал, уворачиваясь от выныривающих навстречу из темноты сосновых стволов. На секунду остановился, шестым чувством поймал надвигающуюся из-за спины опасность, обернулся и принял вымахнувшего из-за кустов поджарого пса на грудь. Ручник отлетел в сторону. Докучаев рухнул навзничь, перехватил собаку за морду, перевернулся, подмял под себя, свободной рукой рванул из кобуры ТТ. Он не успел. Второй пес сиганул сбоку, сходу ударил в плечо и, поднырнув снизу, вырвал Докучаеву горло. Каплан застал его уже мертвым. Жахнул из трехлинейки, вметнувшуюся к нему с земли оскаленную морду, передернул затвор, повторным выстрелом добил. Упал за ствол, выпалил на звук треснувшей неподалеку автоматной очереди. Заметил выроненный Докучаевым ручник, бросился к нему, ухватил за ствол, потащил в укрытие. От насыпи полыхнуло светом и оглушило грохотом. Левка вскинулся, замер на секунду. Удовлетворенно кивнул, осознав, что свет и грохот — результаты крушения поезда. Перехватил ручник за приклад, вывалил на траву, встал за ним на колени. Он не успел пасть плашмя. Автоматная очередь прошила Каплану грудь, отбросила, швырнула на землю. Ни подоспевшего Бабича, ни склонившуюся над ним смерть Левка уже не увидел. «Девчонку уводи!» — проорал Олесь Бабич Лобаню. «Ну же, твою мать!» Старик обернулся. Янка, вцепившись в сосновый ствол, стояла недвижно. Лобань ухватил ее за руку, старчески кряхтя потащил за собой в лес. «Не уйдем!» — думал старик, одышливо хрипя на бегу. Резкие гортанные крики на чужом языке и треск автоматных очередей раздавались уже повсюду, со всех сторон. «Не уйдем! Не уйдем! Не уйдем!» — отчаянно билось в висках. Пуля догнала Лобаня. Ужалила в плечо. Вторая вошла меж ребер и пробила легкое. Он выпустил Янкину руку, сунулся на колени, повалился лицом вниз. Горлом хлынула кровь. Янка, вцепившись в тощие стариковские плечи, задыхаясь, рывками пыталась тащить. Рывок. Еще рывок. Сил не было. Ничего уже не было, но она тащила и тащила, упорно, метр за метром, вопреки безнадеге, отчаянию, вопреки всему. Бабич дал по лесу от живота очередь, отбросил шмайсер, метнулся к ручнику. Оторвал от приклада мертвые Левки на руки, перебросил сошки, упер в грунт. Краем глаза поймал мелькнувшую между стволами фигуру, срезал ее очередью на перебежке, уцепил взглядом вторую, зачерпнул пулями и ее. Следующие несколько минут Бабич вел огонь. Стрелял и после того, как хлестнуло по бедру и скрутило от боли. И после того, как пуля прошила предплечье, обездвижив левую руку. И даже когда в 5 метрах разорвалась граната и осколок впился под ребра. Еще одна граната рванула справа. Бабич зарылся лицом в землю, а когда вскинул голову, в 2 шагах от себя увидел смерть. Она сидела, согнувшись, скорчившись, едва не свернувшись в клубок. Брошенный Бабичем шмайсер лежал на траве у ее ног. «Стреляй, падла!» — заорал на смерть Олесь. «Что расселась, сука, стреляй!» Смерть резко выпрямилась, ее шатнуло из стороны в сторону. «Я не умею», — прошептала смерть горестно. «Мне нечем стрелять». «Чтоб тебе сдохнуть!» Олесь вновь припал к ручнику. «Я бы не прочь», — отозвалась смерть. «Но не могу вот». Смерть поднялась. Новая граната разорвалась у ее ног, разворотив осколками шмайсер. Бабича взрывной волной опрокинула на спину. Острый 6-миллиметровый шмат металла вошел под сердце. «Прости», — сказала Олесю смерть. Забрала его и поспешила прочь. Янка отпустила старика, повалилась с ним рядом. Силы закончились, и жизни осталось всего ничего. Янка улыбнулась, склонившейся над ней смерти. «Вставай», — грустно сказала смерть. «Пойдем». Янка послушно поднялась на ноги. Стало вдруг легко. Усталость ушла, и даже лес вокруг посветлел, перестал стрелять и перекликаться чужими голосами. «Пойдем», — повторила смерть. Янка ступила ей вслед, сделала шаг, другой, затем остановилась. Умереть оказалось совсем не страшно. Только почему же... Стало вдруг тревожно. Почему же она одна? А дед Прокоп? Требовательно спросила Янка, оглянувшись на лежащего ничком старика. Я забрала его. Пойдем. Янка смутилась. Если смерть забрала их обоих, то, очевидно, им и идти за ней следовало вместе. И потом, где же тогда остальные? Где они? Озвучила свой вопрос Янка. «Командир? Каплан?» Она запнулась. «И Олесь?» «Я забрала их», — ответила смерть спокойно. «Ступай за мной». Янка, перестав что-либо понимать, бездумно побрела вслед за смертью. Миновала застывшего в ужасе детину в каске и с автоматом в руках. Другого, вставшего, склонив голову на колени, припавшего к земле и поджавшего хвост пса. Она не знала, сколько времени шли. Когда, наконец, остановились, уже светало. «Все», — сказала смерть. «Ступай. Я теперь долго не приду за тобой». «Долго?» — эхом отозвалась Янка. «Не придешь?» «Лет 40». Кивком подтвердила смерть. «Может, больше. Я не умею смотреть так далеко. Теперь ступай». «Подожди!» — вскрикнула Янка. «Почему ты меня не забрала?» «Я проиграла тебя». «Как?» — Янка ахнула. «Он же сказал, Олесь! Сказал, что проиграл он!» Смерть усмехнулась, пожала плечами и растворилась, как не бывало. «Я передернула», — донеслось до Янки. В 10 километрах к востоку на примятой лесной траве лежали 2 черные семерки и 6 червей. Рядом с ними — гордо задравший бороду бубновый король и приткнувшийся к нему сбоку пиковый туз. В слабеющих утренних сумерках совсем уже не похожий на двойку.